Глава 12. 6 июля, 1 час 10 минут. Салли дремала в постели, когда ее вновь разбудил шум, раздавшийся в соседней квартире. Перед ее мысленным взором опять предстал убийца с пистолетом. Ей показалось, что он вернулся обратно. Несколько минут она внимательно прислушивалась к доносившимся звукам. Затем, откинув одеяло, тихо встала, надела халат. Неслышными шагами Салли подошла к двери и вновь прильнула к смотровому глазку. Сильная фигура полицейского, которого она увидела на лестничной площадке, несколько успокоила ее. Полицейский как раз намеревался войти в квартиру Мендеты. Салли открыла дверь и стала поджидать, когда полисмен выйдет обратно. Через несколько минут он действительно вновь появился в дверном проеме и увидел Салли. Она вполне правдоподобно изобразила жест изумления. «Что? Что-то случилось?» — придушенным голосом спросила она его. Он недоверчиво посмотрел на нее. «Кто вы такая?» «Я миссис Перминкер. Несколько минут назад мне показалось, будто я слышала какой-то шум, доносившийся из соседней квартиры. Крик, как будто кто-то упал». О'Хара готов был убить ее. Согласно полученным инструкциям, он должен был просто посмотреть, что произошло в квартире Мендеты, и вовсе не собирался сообщать об увиденном в участок. У него не было ни малейшего желания задерживаться здесь и оставлять свои следы. Теперь же тайна его визита полетела ко всем чертям. Его увидели на месте происшествия. «Давайте зайдем к вам в квартиру, миссис. Мне не хочется раньше времени будить жильцов дома. Это может вызвать ненужную панику». Салли покраснела. «Но я совсем одна в квартире». О'Хара успокаивающе улыбнулся. «Не беспокойтесь, я не пройду дальше прихожей». Поколебавшись, Салли посторонилась и дала ему возможность войти в квартиру. «А теперь, миссис», — проговорил он, вынимая записную книжку, — «прошу вас рассказать, что вы слышали. Вы говорите, что кто-то кричал». Салли подтвердила это кивком головы. В этом полицейском ей что-то интуитивно не понравилось. Ей очень хотелось, чтобы он поскорее ушел. «Когда вы слышали крик?» «Наверное, вскоре после полуночи». «Вы кого-нибудь видели?» И О'Хара пристально посмотрел на нее. Салли колебалась. «Да, человека, который вышел из соседней квартиры. У него в руках были какие-то бумаги и револьвер». О'Хара почувствовал, как у него на лбу выступил пот. «Вы уверены в этом?» «Конечно». «Вы смогли бы узнать его?» «Сразу же», — твердо ответила Салли. «Он среднего роста, брюнет, одет в потрепанный костюм. У него худощавое лицо, тонкие губы и ужасные холодные глаза. Мне кажется, что я никогда не смогу их забыть». О'Хара больше не мог терять ни одной минуты. Он должен был проинформировать об этом Лу Эллера и Грентома. «Очень хорошо, миссис Перминкер. Рядом в соседней квартире, судя по всему, произошел несчастный случай. Теперь следует искать человека по данным вами приметам. Вам необходимо быстро одеться. Я должен отвезти вас в участок». «Прямо сейчас?» — спросила удивленно Салли, широко раскрыв глаза. Он кивнул головой. «Да», — сказал полицейский. «Там вам покажут несколько фотографий. Может быть, вы его опознаете». Салли опять захотелось, чтобы Бенни был в эту минуту рядом с ней. Она так остро ощущала сейчас свое одиночество и бессилие. «Мне бы не очень хотелось идти в полицейский участок, но я понимаю, что это необходимо сделать. Подождите, пожалуйста, я сейчас оденусь». «Я подожду вас внизу, миссис, на улице. Повторяю, мне не хотелось бы преждевременно будоражить дом, поэтому, пожалуйста, не будите никого из соседей». С этими словами О'Хара приложил палец к форменной фуражке и вышел. Одеваясь, Салли все время ощущала какую-то смутную тревогу. Ей очень не хотелось ехать в участок, но она убеждала себя в том, что тревожится напрасно, и там ей ничего плохого не сделают. Она просто расскажет всю правду, и после этого ее отпустят домой. Но кто знает, сколько времени ее там продержат, и перед тем, как покинуть квартиру, она бегом вернулась в спальню, написала записку и сунула ее под подушку. Бенни должен был ее обнаружить, как только вернется домой. Затем взяла свою сумочку и отправилась на улицу. Пока Салли была занята в своей квартире, О'Хара, выйдя на улицу, быстрыми шагами подошел к Лу Эллеру, стоявшему на противоположном тротуаре. «Слушайте», — шепотом проговорил он, — «случилась крупная неприятность. Мендетта и его жена мертвы, но наверху нашлась одна дамочка, которая видела, как из их квартиры выходил Равена. Она может его опознать. Мне показалось, что вам это не безразлично, и я сказал ей, что должен отвезти ее в участок. Она сейчас выйдет на улицу». Лу Эллер выругался сквозь зубы. С минуты он думал, потом утвердительно кивнул головой. «Представьте меня ей, как Флика», — сказал он. «Я отвезу ее Грентому, а тот пусть уж сам решает ее участь. Ты же, как ни в чем не бывало, продолжай свой обход. Об убийстве ты ничего не знаешь, понял? Чем больше времени пройдет, пока все это обнаружится, тем будет лучше. Равене потребуется какое-то время, чтобы прикрыться». О'Хара озабоченно покрутил головой. «Если обо всем этом узнает мой патрон, меня вышибут с места, как из пушки», — проговорил он. «Не волнуйся, тебе прибавят», — ответил Лу Эллер. О'Хара вернулся в холл как раз в тот момент, когда из лифта вышла Салли. «Инспектор криминальной полиции ждет вас внизу, в машине, миссис. Вы поедете вместе с ним, я же останусь здесь до приезда полицейской бригады». Он проводил ее к Лу, уже сидевшему в машине. «Это миссис Перминкер, инспектор», — представил он Салли. «Она видела того типа, о котором я вам только что доложил». Лу распахнул дверцу автомобиля. «Весьма огорчен, миссис, что приходится беспокоить вас в столь поздний час», — сказал он. «Но вы можете оказаться нам очень полезны». Парень, сидевший в машине и распахнувший перед ней дверцу, совсем не соответствовал представлениям Салли о детективах в штатском. Однако, слегка поколебавшись, она все-таки села в машину, опасаясь, что у них может возникнуть мысль, будто она, Салли, не желает сотрудничать с полицией. Луза хлопнул в дверцу. О'Хара посмотрел вслед отъезжавшей машине и сплюнул.